Глава 68. Асира. Когда пошел первый снег, он позвал волков. Никто не откликнулся. Тогда он завыл не к небу, а в землю. И земля ответила эхом, полным имен павших. Притча о вожаке стаи. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Площадь была пропитана дымом и страхом. Гарь стояла в горле, как проклятие, от которого не избавиться. Слезы жгли глаза. Пальцы стали ледяными. Я вцепилась в шершавый край деревянного барьера, чувствуя, как занозы лезут под кожу. Боль помогала держаться. Без нее разум захлебнулся бы в панике. Тише, ниже, ждать. Если я дрогну, толпа почувствует слабость, как волк чует кровь. Эшафот раскинулся перед нами, будто алтарь для жертвоприношений. Слева железная клетка, куда только что посадили Жена, чтобы он получше видел казнь своего друга. Справа колода, пропитанная старой кровью. По краю площади застыли дитты в зеленых плащах. Копья направлены в небо, будто молятся. Или просят прощения за то, что им предстоит увидеть. За спиной глухая стена и узкий проход. Если начнется резня, отступать некуда. Только вперед и по диагонали. Мы прорепетировали этот момент сотни раз, до автоматизма, до кошмаров по ночам. «Держись, сестра», — тихо сказал Аскур, — «смотри налево». Я повернула голову. Палачи снимали со столба обугленные останки наставника. Площадь замерла. Загремели цепи, и тяжелая каменная плита, располагавшаяся в центре площади, сдвинулась, как крышка гроба. Под ней зияла яма. Из черной глубины повеяло холодом, сыростью и чем-то живым. Края провала обили свежими досками, белыми, как саван. Палачи медленно проверяли канаты, тянули их, слушали скрип. Они обращались со смертью, как с инструментом, с уважением, почти благоговейно. «Александр идет первым», — прошептал Аскур. «Точнее, вторым, а Ижен следующий». «Поняла». Я посмотрела на клетку. Ижен сидел, прислонившись к прутьям, будто пытался охладиться в жару. Лицо его было бледным, почти восковым, не от страха, а от лихорадки и боли. Он попытался опереться на руку, но та дрогнула и соскользнула. Тело помнило пытки лучше, чем разум. На губах все еще держалась тень улыбки. Привычка, за которую он цеплялся, как утопающий за соломинку. Его били. Долго, методично. Так, чтобы все видели. Сопротивление карается. «Мы его вытащим», — сказал Аскур почти беззвучно. «Даже если все пойдет не так. Я прикрою, ты забираешь его и уводишь. Согласна?» Я кивнула. Живот стиснуло тошнотворной судорогой. Наши соратники были рассеяны среди толпы. Девочка в сером платке держала корзину так, будто в ней спрятан меч. Горбун с буханкой хлеба под мышкой уверенно хромал в сторону эшафота. Женщина в первых рядах зрителей сильнее многих мужчин. Стояла, готовая подхватить Жена под руки и бежать. Каждый знал свою задачу. Сигнал и цену провала. Воздух пах золой, железом и надвигающейся бойней. Я начала считать дыхание, как учили. Вдох — раз, выдох — два. Ладонь Аскура коснулась моего локтя. Легкое касание, но ясное. Успокойся. Мы ждали не просто огня, не костра, в котором сожгли наставника. Мы ждали условного знака. Столпа, который обещал Александр. Как только тот вспыхнет, я должна действовать. До тех пор быть камнем. Камни переживают императоров. Щелкнул замок. Окованная железом дверь темницы распахнулась с протяжным скрежетом. Толпа вздрогнула, как море перед штормом. Я вцепилась в щель между досками, чтобы страх других не сбил меня с ног. Под ногами дрогнула земля, будто кто-то натягивал тетиву под самой площадью. Император приблизился к краю балкона. Рядом Винсент в белом плаще, бледный, собранный. Чуть позади Аниса в чешуйчатом жакете, с осанкой победительницы, будто заключила сделку с судьбой. Я опустила взгляд на свои сапоги. потрепанные, с новой заплаткой. Примета дня, который может стать последним. Прогремели трубы. Барабан ударил один раз. Звук прошел сквозь камень, кости, душу. Собравшиеся подняли головы, как подсолнухи к рассвету. Только сегодня солнце несло смерть. Голос императора разрезал тишину. «Сегодня мы очистим тело Тарвани от гнили. Вернем порядок, искореним измену. Закон не просьба. Империя видит все. Империя все помнит». К краю ямы подкатили узкую доску. Мост в небытие. Палачи вывели Александра. Я не смотрела ему в лицо, следила за шагами. Он шел сам, твердо, без сопротивления, но и без покорности. Даже здесь он оставался хозяином своей судьбы. Палач поднял руку, чтобы дать знак, но опоздал. Александр сам шагнул вперед. Лишил их права толкать его в пропасть. Площадь ахнула. Доска затрещала. Тело ударилось о нижний уступ и провалилось вниз. Из глубины донесся влажный всплеск и шуршание. Что-то живое шевельнулось в темноте. Земля снова дрогнула. Эжен поднял взгляд, а я не успела отвернуться. Увидев меня, он вскинул рыжие брови и устало покачал головой. Я нахмурилась и одними губами произнесла: «Не смей». Закрыв глаза, Эжен прижался лбом к прутьям клетки. «Нет, муж мой, даже не думай об этом. Если позволишь убить себя, я сама тебя убью». Палачи поправляли снасти, пододвигали помост. Барабан ударил опять. Глухо, как эхо из недр земли. Речь императора смолкла. Барабан ударил в третий и последний раз. Следующий звук должен был родиться в глотке ямы.